1862 году испано-перуанское правительство с беспокойством констатировало, что залежи гуану на островах Чинча, от эксплуатации которых оно получало значительные доходы, уменьшаются. И чем энергичнее будут эксплуатироваться, тем скорее будут исчерпаны и тем самым оставят без работы многочисленных переселенцев на эти острова. Правительство стало тогда изыскивать пути к поднятию культуры обширных государственных земель, на которых существовали в значительном числе концессии. Но колонистам не хватало необходимых рабочих рук для разработки, которая могла придать ценности к землям. Тут найдено было следующее решение этого вопроса, и правительство сочло его за очень остроумное. Полинезийские архипелаги изобилуют свободными рабочими руками, так как на островах этих живут полудикие и свободные племена. Было решено, что морская экспедиция широко обхватит эти рассеянные по Тихому океану острова и наберет на них добровольцев, чтобы населить ими гасиенды, хутора, где так не хватало рабочих рук. 14 шхун были снаряжены для этой ловли людей, нагружены товарами для обмена, вроде материй, топоров, ножей, бус. На каждой шхуне был представитель от правительства для заключения контрактов по найму, и корабли покинули Калау при попутном ветре, дувшем в корму. В принципе, над островными дикарями не должно было производиться никакого насилия, но так как капитанам-рекрутчикам была обещана за успешные действия премия, то в действительности вышло по-другому. Каждое судно стало чем-то вроде рабовладельческого корабля. 14 судов иногда заключали добровольные договоры при помощи подарков, которые они впоследствии отбирали, иногда принуждали к этим договорам терроризированное население, угрожая ему топорами и ружьями. Так корабли эти пиратствовали среди архипелагов и в ряде путешествий оставляли кровавые следы своего пребывания на островах Самоа, Тонга, Валиса, Тубуай, вплоть до островов Туамоту, над которыми развивался французский флаг, вследствие чего три из этих шхун были задержаны французскими крейсерами и проданы с торгов в Таити, в то время как капитаны и субрикарги их были повешены на новеньком фале на самой высокой рее большой мачты. 11 остальных пиратских кораблей вернулись в Калау и продали свой человеческий груз в гасиенде, продавая людей от 800 до 2000 франков за голову. Это было выгодное дело для продавцов, но очень убыточное для колонистов, владельцев гасиенд. Полинезийцы, оторванные от родной почвы, как нельзя хуже акклиматизировались среди холодных и черных туманов, спускающихся с кордильеров и Анд. Оторванные от своей беззаботной и чувственной жизни, получая вместо пищи постоянные удары палками, они в течение очень короткого времени погибли тысячами. Владельцы их, оскорбленные плохой приспособляемостью этого купленного скота, завопили об убытках. Вопили они так громко, что их, хотя и по совершенно другим причинам, услышали два человека и пришли в глубокое волнение. Первый был один из лесепсов, французский консул в Перу. Второй — капитан бретонского корвета де Корпулье, ставший позднее адмиралом и губернатором. Они заговорили так громко, что, несмотря на недружелюбные отношения Южной Америки в эту эпоху к французскому флагу, ввиду бывшей тогда французской экспедиции в Мексику, оба они добились права посещать гасиенды и возвращать на родину тех похищенных, которые этого пожелают. За очень редкими исключениями желали этого все. Физическое истощение оставшихся в живых было настолько велико, что лишь очень немногие достигли гавани, где их ожидали французские суда, и среди этих немногих смерть собрала еще новую жатву, пока их подкармливали на кораблях, чтобы они могли вынести морское путешествие. Могилы их до сих пор находятся на острове Сан-Лоренцо. Все изложенное выше является историческим фактом. Сотню из них отдельно собрали на корвете «Галатея», потому что они казались, заметьте это, какой-то особенной расой. Их с первого же взгляда можно было отличить от их товарищей. Они отличались цветом кожи, бывшей у них бледно-желтого, почти янтарного цвета, гораздо более светлого, чем у чистокровных малайцев. Лицо у них было овальное, черты лица правильные, высокий и прямой лоб, превосходные зубы, черные и блестящие глаза, как смоль черные волосы, стройные формы тела. Несмотря на свое физическое изнеможение, они казались в одно и то же время и утонченными, и приниженными представителями какой-то древней и прекрасной расы, слишком долго пребывавшей в собственном узком кругу рождений, где не было ни скрещивания, ни метизации. В то же время они обладали странной особенностью зрения. Все они ясно видели ночью. Эти особенности их удостоверены в медицинской ведомости Галатеи морским доктором Кормеро. Матросы жалели их и ухаживали за этими несчастными умирающими созданиями, как за младенцами. Конгрегация монахов Святого Сердца отправила к ним из Вальпараизо миссию, которая посетила их и распределила между ними Библии, напечатанные на местном языке. Но, слушая миссионеров, они тихонько покачивали головами, говоря только одно слово. То самое, какое они шептали перед смертью, глядя на небо. Инти. Солнце. Среди них был 5-летний ребенок, прелестный ребенок, с черными вьющимися волосами, за которым внимательно ходил странный старик с бритой головою. Все племя выказывало, и этот факт занесен в корабельные ведомости, нечто вроде обожания этим двум существам и более ребенку, чем старику. Однажды ребенок заболел. Доктор Кормеро поставил диагноз — тифоид. Чтобы освежить бедную, пылающую от лихорадки голову, он хотел срезать черные кудри ребенка. Но едва умирающие увидели, как к черным кудрям приближаются ножницы, крик ужаса вылетел из их груди, и своими иссохшими телами они загородили маленького больного. Доктор должен был отказаться от своей затеи, но, однако, спас жизнь ребенка. Зато умер от истощения старик, который хотел бодрствовать днем и ночью во время болезни ребенка, не покидая его ни на мгновение. Во время его агонии, тронутой его безмерной преданностью, доктор Кормеро помогал ему как мог. Когда он почувствовал, что холод смерти уже сковывает умирающего, тот приподнял голову и вынул из-под нее, завернутую во что-то вроде циновки, доску. Он поколебался, потом протянул ее доктору, указав пальцем на мальчика и бормоча слабым голосом слова, из которых доктор удержал в памяти только последнее — «Инти». Сердце его перестало биться. Тело его было присоединено к телам других мучеников под чуждую землею острова Сан-Лоренцо. Когда доктор Кормеро развернул циновку, он нашел в ней доску из дерева Торо-Миро, на которой были вырезаны странные знаки. Никто из туземцев, которым он ее показал, не смог объяснить ему надписи, но все выразили что-то вроде обожания перед этим странным, завещанным ему имуществом. Только один из них, самый старший, мог прочесть по складам звуки этих таинственных иероглифов на никому неизвестном языке. Когда с помощью переводчика таитянина его спросили, что значит только что прочтенное им, он ответил: «Я прочел так, как научили меня жрецы, и на их языке, но мне неизвестно значение слов, написанных здесь». И это было все, что можно было узнать от него. Что же касается до ребенка, то все замкнулись в непобедимом молчании, когда их спрашивали о нем. Из этой сотни выжили только 30, и их переправили на французский крейсер «Алмаз», который направился к их острову. Но рука судьбы отяжелела над несчастной расой. Из 30 только 11 суждено было увидеть берег, от которого их оторвали. И среди этих 11 был священный ребенок. Остальные умерли от страшной оспы, которая вспыхнула на корабле во время переезда. Доктор Кормеро в течение долгих лет хранил в углу своей каюты таинственную доску, которая исследовала за ним в его отдаленных путешествиях. Он почти забыл о ней, когда через 16 лет он встретил на островах Папитти его преосвященство Янсена, епископа из Эксиери, который после долгого пребывания в ряде миссий, управляющихся им, знал почти все диалекты архипелагов Тихого океана. Доктору пришло на мысль показать ему иероглифы. Прилад немедленно признал в доске из Торо-Миро одну из так называемых «говорящих досок», два других экземпляра которых были ему доставлены в 1871 году достопочтенным отцом Русселем и послушником Эйну, которых он направил с миссии на остров Пасхи, где он велел уничтожить подобные предметы, потому что туземцы воздавали им божеские почести, как идолам. Он должен был признать, что никто не смог перевести эти иероглифы. Насколько он знал, только и уцелели эти две доски, находившиеся теперь в музее города Сантьяго в Чили. В это время подготовлялась всемирная выставка. в 1878 году в Париже, и епископ Янсен без труда получил согласие от доктора Кормера, чтобы тот временно отдал ему третий экземпляр. Епископ немедленно послал его на выставку господину де Ватвилю, чтобы тот выставил его в секции экспонатов Тихого океана. Но барон де Ватвиль никогда не получил этой доски. В 1913 году при разгрузке около Свансея груза старого железного лома, предназначенного к переплавке в мартиновых печах британской сталелитейной компании, один из английских докеров нашел в трюме парусника Аннабель Ли, пришедшего из Бреста, старую деревянную доску, настолько покрытую пылью от окалины, что на первый взгляд доску эту можно было принять за металлическую. Схватив ее, чтобы бросить на телегу, докер по небольшому весу ее понял свою ошибку и, вытерев ее, увидел какие-то вырезанные рисунки. Он припрятал доску под грудой мешков, взял ее оттуда ночью и отнес к одному своему знакомому, которому он обыкновенно сплавлял все то, происхождение чего не могло быть удостоверено. Груз Аннабель Ли шел на верфи братьев Лермиц, специализировавшихся на покупке и разборке старых военных судов, выключаемых из списков. Железный лом этот получился от разборки крейсера Сен-Еле, который плавал в 1878 году по Тихому океану под командой капитана Опп. Излишнее любопытство полиции поставило этих двух людей, докера и скупщика, перед альтернативой или переменить место своих действий, или познакомиться с судом. А потому они и очутились в Лондоне, в баре под вывеской «Старая Ирландия». Докер был известен под кличкой Black and White, которая вдвойне оправдывалась и его цветом грузчика угля, и его неумеренной склонностью к виски под этикеткой такого названия. Поленья в очаге рухнули и разлетелись фонтаном искр и углей, точно разрушающийся раскаленный грот. На старых часах пробило 4 часа. Гном лукаво улыбнулся. «Не находите ли вы, что пора было бы уже идти спать? Я злоупотребляю вашим вниманием, господа». «Я мог бы завтра продолжать свой рассказ». Все мы пылко и единогласно восстали против этого. «Огонь наш погас, увесталка», — сказал Корлевен Флогергу, который, опершись подбородком на руки, слушал всей своей душой, так что забыл о холоде. Он точно проснулся от сна, бросил два полена на раскаленные угли и снова уселся. Доктор Кодер продолжал. «В таком случае, раз вы решительно желаете продолжения, мы немного займемся исторической географией. По одному вопросу, весьма мало, впрочем, разработанному». Доктор развернул карту большого масштаба, на которой мы увидели архипелаги Тихого океана, и поместил свой указательный палец на маленькой черной точке, очень уединенной, которая помещалась на границе южной части обширного голубого пятна, изображавшего Тихий океан, и немного южнее тропика Козерога. В 1687 году английский мореплаватель Джон Дэвис, плывя по Тихому океану, увидел на горизонте, вместе не обозначенном на карте, скалистый островок, окаймленный высокими, черными и очень обрывистыми утесами. Ветер был противный, берег казался неприступным, а потому Дэвис ограничился тем, что нанес этот пункт на карту и окрестил остров своим именем — Земля Дэвиса. 6 апреля 1722 года, в день Пасхи, три голландских корабля под командой Роггервена, потерявшись в безмерном океане, заметили легкую полосу тумана на самом горизонте. По мере своего приближения они заметили сперва зубчатые вершины утесов, а затем и весь остров. Когда они огибали его с востока, то увидели, что утесы мало-помалу понижаются и, наконец, обращаются в пляж. Человек в пироге из плетеного бамбука отвалил от пляжа и причалил к адмиральскому кораблю. Говорил он на неизвестном диалекте, но не казался испуганным, с любопытством все рассматривал, а потом, когда солнце стало садиться, бросился в воду, доплыл до своей пироги и вернулся на остров. Роггервен приказал бросать якоря. На следующий день отряд матросов высадился на землю. Туземцы оказали радушный прием и с радостью стали обменивать овощи и свежие фрукты на предлагаемые им безделушки. Роггервен заметил, что очень многочисленное население состояло как бы из двух различных рас. Одна нормального типа полинезийцев, другая светло-желтого цвета, некоторые почти белые, татуированные тонко исполненными рисунками животных и птиц. Эта желто-белая раса, по-видимому, поклонялась огромным идолам с человеческими лицами, высеченными в черных утесах острова. Идолы эти, казалось, населяют остров. Некоторые из туземцев, которых Рогер Вен счел жрецами, были одеты в белые и черные перья и имели гладко выбритую голову. Они решительно воспротивились, когда европейцы приблизились к этим статуям. На горизонте показался шквал, ночь приближалась, а потому исследователь дал сигнал возвратиться на корабли, поднял якоря и направился к югу. По тому дню, в который Рогер Вен открыл этот остров, он назвал его островом Пасхи. В мае 1774 года, за 5 лет до своей смерти на Сандвичевых островах, знаменитый английский мореплаватель капитан Кук во время своего второго кругосветного путешествия заметил, что страшный скорбут распространился на его кораблях из-за исключительного употребления консервов и соленой пищи. Буря, продолжавшаяся несколько дней, бросила его в эту часть Тихого океана, такую пустынную, что кроме острова Пасхи и необитаемой скалы под названием Сала и Гомец нельзя найти никакой другой земли в окружности 2600 километров диаметром. Он достиг, наконец, этого острова и высадился в бухте восточной стороны, который и дал свое имя. Его встретили так же радушно, как и предшествовавших европейцев. Свежая пища помогла выздоровлению больных. Он пробыл здесь 3 дня и исследовал остров. Кука сопровождал его переводчик, таитянин Гиди-Гиди, которому удалось объясниться с полинезийской расой этого острова. Кук нашел на острове огромное количество идолов гигантских размеров из черного камня. Растительность была скудная. Гиди-Гиди так подвел итог своим впечатлениям, отчаливая от острова. «Та-та маити веноуэ ине, хорошие люди, плохая земля». В 1786 году Ля-Перус за 2 года до своей смерти в Ваникору бросил якоря своих фрегатов Буссоль и Астролябия в северной бухте этого острова, который и дал свое имя. Наблюдения, сделанные там его ученым-спутником, господином Бернезе, были очень точны, но не внесли ничего нового. 14 годами позднее, в конце 1800 года, китобойное судно «Нанси» из Лондона высадило на этом острове свой экипаж, который вел себя там по-пиратски, грабил жатвы, бесчестил женщин, оскорблял жрецов, обливал нечистотами идолы. Туземцы взбунтовались и восстали. Они оказались чрезвычайно ловкими метателями из пращи. Произошла битва, полилась кровь, экипаж китобойного судна бежал на борт своего корабля, оставив на острове, кроме убитых мушкетами и тонерами, еще и ненависть к европейцам, посеянную в сердцах безобидных туземцев. Это один из первых результатов того, что мы называем цивилизацией. Плоды этого варварства пожал через 16 лет Коцебу на русском корабле «Рюрик», потому что когда он пристал к острову, то матросы его были ограблены и избиты. Среди наблюдений, сделанных им, надо отметить, что он указывает на очень чистый тип женщин, которых сравнивает с европейскими женщинами. Начиная с этого времени, не проходило 5 лет без того, чтобы какое-нибудь судно не приставало к острову, перечисление их было бы слишком скучным. Мало-помалу, по мере того, как благо цивилизации достигали острова, народонаселение его уменьшалось. В 1786 году Ля-Перус определил число жителей острова от 5 до 7 тысяч человек. После опустошительного налета, сделанного в 1862 году Корой и Розой Кармен, кораблями перувианских рабовладельцев, о которых я рассказывал, население это в 1877 году состояло только из 110 жителей, из которых 26 женщин. Лучшее описание этого острова сделано было миссией Пинара, доставленной туда французским крейсером Сейн-Геле в 1877 году, и миссией Вербер-Клея, которую доставил туда британский крейсер Топаз в 1897 году. Вот съемка этого острова, произведенная Берклеем и доставленная во французское географическое общество при отчете о путешествии, повторенном им еще и в апреле 1899 года. Доктор развернул перед нами нарисованную от руки карту, изображающую остров в форме равнобедренного треугольника, основание которого направлено по линии юго-юго-запад. Геодезические линии берегов указывают, что в бухте Кука высота почвы идет от нуля, а на южном конце острова доходит до 1500 футов над уровнем моря. Многочисленные вершины острова, испещряющие его, помечены на карте как потухшие вулканы, главным из которых является Карикуру на южной оконечности острова. «Сведенные в одно различные наблюдения путешественников, — продолжал доктор, — дают такую картину. Остров вулканического происхождения покрыт лавой и шлаком от очень древних вулканических извержений. На острове очень много природных пещер, которые, судя по раскопкам, должны были служить убежищем для людей доисторических эпох. Южный мыс образован склонами кратера с вертикальными внешними стенами более 120 метров высоты. Почва его представляет собой настоящий склад костей. Нельзя выкопать ни малейшей ямы, не наткнувшись на человеческие останки. Изучение черепов показывает, что здесь жила раса среднего роста, но высокого развития. Главной особенностью и тайной острова является присутствие на нем более 500 статуй, высеченных в твердом черном трахите, из которого состоят высокие скалы, а также существование 110 больших гладких площадок, имеющих 100 метров в длину, 3 в вышину и 3 в ширину, и сделанных из огромных облицованных камней, превосходно сложенных по всем правилам искусства. Некоторые из этих статуй достигают 60 футов высоты и весят до 250 тонн. Все они высечены из цельного камня. В настоящее время при всей нашей технике нет никакого средства перевести их с места на место, и однако многие из них были когда-то привезены из каменоломен, где их высекали, и поставлены на площадках. Все современные способы поднимания тяжести, которыми мы располагаем, сулили бы только проблематический успех подобной работе. И если посмотреть на степень цивилизации современных обитателей острова, то как можно допустить, чтобы дикари, лишенные всяких механических средств, могли реализовать то, чего не можем мы? Лица этих идолов не имеют никакого сходства с современной расой, которую считают завезенные сюда из Полинезии миссионерами. На цоколях этих фигур находятся надписи, скалькированные и привезенные в Европу, но напрасно эпиграфисты Старого и Нового Света старались их разобрать. В глазах гнома блеснуло лукавство. «Мне кажется, господин Кодр, что среди этих эпиграфистов есть одно исключение», — сказал Корлевен. Доктор не ответил и продолжал. «Теперь другое. Заметили, что площадки на острове Пасхи соответствуют таким же, почти совершенно подобным в некоторых местностях Перу. А с другой стороны, что и находимые на них надписи сходны с такими же надписями, встречающимися на полуострове Майя. Основываясь на постоянстве пассатных ветров, которые под тропиками от октября до апреля дуют неизменно с востока на запад, ученые решили, что в древние времена имело место переселение с востока на запад, и что остров Пасхи был населен расой, явившейся из Перу». Доктор обвел взглядом всех нас. Очки его блистали, точно маяк. Думая, что он ждет выражения наших мнений, я имел неосторожность произнести основательное рассуждение, что к тому же было подтверждено кивками голов трех моих товарищей. Громовый удар кулака заставил подскочить на 6 дюймов вверх все то, что стояло на столе, и гном вскочил, точно черт из коробки. «Это были невежды!» — прогремел он, пригнув свое взъерошенное лицо к моему. Я склонил голову, что было весьма уместно, и тем более необходимо, что мне надо было скрыть сильное желание расхохотаться. Старый Кодр схватил меня за руку. «Это были набитые ослы», — добавил он. «Глядите сюда!» И он сунул мне под нос несколько копий иероглифических надписей. «Вот это лист первый с погребального памятника полуострова Майя. Вот это копии с различных надписей на цоколях статуи с острова Пасхи. Вот это я скалькировал с тиары каменной головы в Британском музее. Этот иероглиф на погребальном памятнике читается как Тому Аи. А вот этот на статуе острова Пасхи». Оба иероглифа были совершенно тождественны. Доктор продолжал греметь. «Вот этот читается Ума Рива. А как вы прочтете вот этот?» Я развел руками. «Он читается Томо Эри. А вот это? Это значит Гу-Гу. А что значит вот это? Здесь Мару Геи, Здесь, в Винапу? А как прочтете вы вот это и это?» Ногтем острым, как коготь, он бешено подчеркивал иероглифы. Иероглифы, попарно подчеркивавшиеся им, так, были тождественны. «Ладно», — продолжал разгневанный человечек, — «теперь, я полагаю, вы убедились в тождестве. Но что вы из этого выводите?» Я молчал, точно набрал в рот воды. Кодр с презрительной жалостью возвел к потолку глаза. Потрясая меня, точно дерево, гнущееся под ветром, он нагнул меня над картой Тихого океана. «Рассмотрите вот это и постарайтесь изложить мне свое мнение». Он соизволил выпустить мою руку и прогуливался вдоль и поперек комнаты, шумно вздыхая от нетерпения, как паровик со сжатым паром, выпускающий его через клапаны.